Глава 23. Я несколько секунд вчитывался в появившуюся информацию браслета. Уникальный контейнер в качестве награды за то, что остановил шефа. Однако очень щедро со стороны лабиринта. Уж очень хорошо я помнил, на что были способны кольца того же главы защитного порядка. Эти артефакты высочайшего уровня и силы, как и все уникальные творения, встречающиеся лишь в единственном числе. Откладывать вопрос открытия контейнера не видел большого смысла, так что активировал карманное пространство тренировочного зала, я мысленным усилием запустил призыв полученного контейнера, к слову, сильно отличающегося внешним видом от легендарного и мифического. В отличие от них, этот контейнер был словно выточен из сплошной слоновой кости. Мягкий, молочно-белый цвет материала, гладкий и теплый на ощупь. Я осторожно провел рукой по контейнеру, активируя его. В логах тут же появились сообщения от системы, как и во все прошлые разы. Внимание! Контейнер уникального уровня. Выберите желаемый тип предмета и его классификацию. Классификация предмета. Первое. Оружие ближнего боя. Второе. Оружие дальнего боя. Третье. Легкая защитная экипировка. Четвертое. Тяжелая защитная экипировка. Пятое. Зачарованный аксессуар. Шестое. Проклятый предмет. Так, а вот это интересный выбор. Я сразу же решил для себя брать оружие. Если выбирать уникальный предмет, сильнейший из возможных в лабиринте, то, естественно, следует брать самую важную для меня экипировку. А это, несомненно, оружие. Но вот про проклятый предмет я как-то немного позабыл. А ведь у меня полный иммунитет к проклятию. И проклятые предметы почти всегда сильнее обычных. Сложный выбор. Ради интереса выбрал проклятый и глянул, какие варианты типов предметов мне предлагает в этом случае система. Первое — свиток, второе — эликсир. Одноразовые вещи точно мимо. Немного разочаровывает. Особенно если вспомнить то, что было доступно в этом разделе, когда я выбирал мифик. Тогда перечень был намного шире. Возможно, из-за дефицита подобного рода предметов в лабиринте? Что ж, в принципе, не так оно было и нужно. Выбрав дальнее оружие, остановился на метателе. Легендарный арбалет под названием «Опутывающая баллиста» у меня уже есть. Теперь пришла пора самого разрушительного оружия. Понятное дело, что там большая часть мощи зависит от зарядов, но тем интереснее было, какой вариант уникального метателя предложит мне система. Уже больше не раздумывая, выбираю его. Опустошитель. Усиленный метатель. Уникальный. Материал предмета — извечное древо, ложе. Звездная сталь. Ствол и дополнительные элементы. Произведено погасший легендариум. Качество вне оценки лабиринта. Зачарование — божественный огонь, молния. Ценность — бесценна. Состояние — идеал. Внимание! Прогрессирующий артефакт. Усиливается с ростом уровня владельца. Не требует зарядов метателя. Опустошитель имеет 3 собственных заряда, которые можно использовать по одному, либо одновременно все. В зависимости от количества использованных снарядов варьируется мощь выстрела. Внимание! Один заряд опустошителя примерно равен усиленному заряду лабиринта. Время перезарядки оружия зависит от показателя ловкости именованного и паузы между использованием снарядов, но не быстрее 1 часа. Сочетание магии божественной молнии и адского огня создают взрыв черного пламени, особенно эффективно против планарных и стихийных существ всех типов. Индивидуальное оружие не может быть использовано другими именованными. Метатель, появившийся в моих руках, совершенно не походил на то, что я обычно видел. Даже то уникальное оружие, что смог осмотреть в арсенале охотников, было ближе по внешнему виду к обычному метателю, чем то, что я держал сейчас в руках. Длинный ствол, изящное ложе из темного полированного дерева и необычный механизм на верхней части, там, где обычно располагаются всякие прицельные рамки, затворы и все прочее. Выглядело это как два ряда серебряных зубцов на верхней части оружия, между которым, словно бы в невесомости, плавали три камня из неизвестного металла, который словно поглощал свет, падающий на него. Пришлось сделать над собой усилие и подавить совершенно детское желание пульнуть из нового метателя в зале тренировок. Даже столь большое помещение просто не было предназначено для подобного. К сожалению, придется пока отложить испытание нового оружия до лучших времен, пока не будет восстановлено сообщение с порталами и не возобновится охота. Но так или иначе, я своим приобретением был полностью доволен, судя по тому, что понял, одновременный выстрел тремя зарядами опустошителя будет настолько сильным, что даже всяким божественным воплощением и аватарам планарных повелителей придется тяжело. А с ростом моего уровня сила этого уникального артефакта еще и будет расти. Действительно опустошитель. Надо будет перед использованием в бою обязательно протестировать все варианты выстрелов. Одиночный, двойной и тройной. Полюбовавшись на новое оружие еще несколько минут, привыкая к его весу, убрал уникальный метатель в карманное пространство. Всему свое время. Обкатаем позже. В оружейную, о которой было столько разговоров, я заходить не стал, оставив ее на потом. После получения уникального артефакта нужно как следует обдумать, что мне сейчас нужнее всего. Пока размышляю о кольцах, но лучше подойти к этому на свежую голову. Само же помещение находилось в дальней части коридора, а надписи огненными буквами на двери были хорошо видны. Пропустить трудно. Ну а сейчас спать. До этого я еще ни разу не был в нашей новой резиденции, находящейся во внутреннем круге, и был действительно удивлен ее размерами. Мало того, что располагалась она совсем рядом с главным храмом, можно сказать, почти под боком, так еще выглядела как настоящий дворец. С сотнями залов и комнат, где легко могли разместиться вся наша гильдия в полном составе. Встретил Черныша, который занимался размещением всех прибывающих членов гильдии и даже получил себе в пользование отдельную комнату. Большой прогресс после общей казармы внешней резиденции. А еще узнал от бывшего куратора, что рабочие к этому моменту уже разобрали развалины нашей основной резиденции в среднем круге, где содержались все контракты и даже смогли свериться с ними. Контракт струны все еще работал и оставался нетронутым. А это значило, что девушка жива. Никогда бы не подумал, что могу испытывать такое облегчение. Словно огромный груз сняли с души. Хоть какие-то хорошие новости на фоне того, что происходит во внешнем круге. Очень надеюсь, что девушку удастся отыскать где-то там. Пока строители даже близко не все разобрали, и развалины повсюду. Под ними могли еще находиться живые люди. И как ни жаль, но тени Черныша отказывались сейчас работать нормально, не желая отдаляться от него. Внутренний порыв немедленно отправиться во внешний круг, чтобы помочь разбирать завалы, я подавил. Тоники уже почти перестали действовать на меня, и если прямо сейчас не отдохну, могу просто свалиться без сознания на ходу. С таким лучше не шутить. То же самое мне сказал и маг, добавив от себя, что я сейчас больше похож на призрака, чем на живого человека. Хватало и того, что в поисках участвовали все незанятые именованные гильдии, в том числе и сам Гал. И, к слову, по словам Черныша, проблема с пропавшими без вести именованными повсеместна и наблюдается в каждом сообществе. Особенно это, конечно, касается новичков. Там было какое-то запредельное их количество. В клане Гала мы потеряли очень много новичков. Что там творилось у других сообществ, не знаю, но думаю, что картина была примерно той же. Пока говорил с Чернышом, мимо нас несколько раз пробегали целители гильдии. И сказать, что на них лица не было, это очень мягко выразиться. Раненых было много, и с каждым часом становилось только больше. Перед мысленным взором все поплыло, ноги стали ватными, а мысли словно в один миг замедлились. Но уже через секунду все вернулось в норму. Первый тревожный звоночек, который нельзя было игнорировать. Попрощавшись с Чернышом, я отправился в выделенную мне комнату. По дороге как раз проходил мимо зала для приемов, переоборудованного в лазарет, чтобы заметить сразу нескольких лекарей, в том числе и Задиру с братом, что спали прямо на стульях рядом. «Наверное, стоит как проснусь помочь им», — мелькнула мысль. «А что? У меня есть две исцеляющие способности. одна из которых легендарного уровня. Да, она является поддерживаемой, но это тоже какое-никакое подспорье. Кстати, заметил в зале с ранеными Тиш. Девушка раньше меня вернулась из храма и сразу занялась делом. Даже немного завидно. Но ничего не поделать. Как приду в себя, займусь тем же или отправлюсь на поиски струны. Комнату мне выдали на загляденье. Большая, с душем и огромным книжным шкафом. Я, впрочем, не особо ее разглядывал, просто упав на кровать и чувствуя, как силы стремительно покидают меня. «Теперь спать», — сказал вслух и практически мгновенно заснул, провалившись в черноту без сновидений. Это удивительно, но проспал я не так много. Каких-то 7 часов, открыв глаза глубоко ночью. Выспавшийся и со странным ощущением легкости во всем теле. Лабиринт словно помогал мне вернуть себе силы за куда меньше промежуток времени, чем обычно. Несколько секунд лежал на кровати, прислушиваясь к своим ощущениям. Что ж, перед тем, как спускаться и помогать нашим лекарям, нужно решить вопрос с характеристиками. Навыки буду поднимать позже и постепенно. План по запоминанию новых плетений и секретов рунической магии никуда не делся. Что же касается развития характеристик, то тут у меня все уже давно было расписано. Вдохнул воздух комнаты, который оставался благодаря открытому окну холодным, и мысленно я в очередной раз обругал себя за то, что собирался провернуть. Имею в виду, естественно, одновременную прокачку статов. Экономит время. Но как же неприятно. Особенно, когда свободных характеристик, требующих развития, 11. Зато как же экономит время. Не смог не усмехнуться, поднимая браслет перед собой. Ну-с, приступим. Прежде всего, нужное мне количество ловкости в значении в 20 единиц, чтобы получить способность «Скорость ветра», я взял благодаря новому титулу. В сумме у меня сейчас выходило 23 ловкости, и новая способность уже была готова к использованию. Скорость ветра позволяла на короткое время значительно ускориться и получить соответствующую реакцию. Крайне полезно против быстрых врагов типа орликинов. Вот я уверен, что столкновения с этими ребятами у меня еще будут. Теперь нужно сосредоточиться на следующей характеристике. Я когда-то много ломал голову, что предпринять после того, как будет выполнена программа «Минимум» по поднятию ловкости до нужного мне значения. И тогда решил все-таки заняться именно восприятием. На 20 уровне я получу способность «Абсолютное знание», которое на некоторое время позволит мне предугадывать события вокруг себя почти со 100-процентной вероятностью. Невероятная по своей силе способность. Жаль, действовала она всего 10 секунд, а откат имела почти сутки. Но в сочетании с той же скоростью ветра я на короткое время становился страшным противником даже для советников ближнего боя. В теории, конечно. Так что вкладываю 9 единиц в восприятие. Оставшиеся 2 уходят в дух, без которого мне сейчас никуда. И получаю без учета бонуса за титул 29 единиц. Отлично. Ну что ж, еще раз взглянул на получившееся, сверяясь со своим внутренним пониманием, и, решившись, подтвердил выбор. Сила. 4 плюс 1. Ловкость. 16 плюс 7. Выносливость. 10 плюс 1. Восприятие. 19 плюс 1. Меткость. 10 плюс 4. Дух. 29 плюс 7. «И все-таки край. Ничему тебя жизнь не учит», — мысленно успел сказать себе перед тем, как меня накрыло болью. Когда в прошлый раз поднимал одновременно несколько характеристик, обещал себе, что это будет в последний раз. Что ж, будем считать, что такие обещания я держать не умею. Ну вот хоть убей, не хочется смаковать каждое улучшение и тратить на поднятие характеристик несколько часов, вместо того, чтобы просто потерпеть очень сильную, но все же не такую долгую боль. 11, мать его, характеристик за раз! Когда пришел в себя, тут же сверился с хронометром браслета. Прошло всего ничего, а ощущение было, словно я несколько часов вертелся на раскаленной сковородке. Во всем теле бурлила энергия. Собственные чувства, Ощущения от окружающего мира словно стали острее, глубже. Явный признак того, что было повышено восприятие. А еще ноги, такое чувство, что готовы были пуститься в пляс. Встряхнувшись и быстро приняв душ, я спустился на первый этаж резиденции, где за время моего отсутствия ничего не поменялось. Хотя нет, количество раненых серьезно увеличилось. Гал и другие именованные, а также строители лабиринта не зря все это время работали на износ. Пора было и мне заняться делом. Задиру видно не было, зато я нашел ее брата и предложил свою помощь. Задолбанный до невозможности мужчина не стал спрашивать ничего лишнего, просто махнув рукой, обозначив фронт работ. Ну и понеслось. Накинув руническое высшее восстановление на кого-то из отдыхающих раненых, я переходил к другому и вливал в него несколько десятков малых исцелений, пока в ноль не сливал все очки магии. Несколько минут на восстановление, и все по новой. И только сейчас понял, что при этом у меня шел прогресс в задании по защите союзников. По сути, чистые лекари именно так и поднимали себе уровни. Я знал, что даже некоторые из именованных целителей качались исключительно на целительстве, а энергию жизни зарабатывали только в группе. И судя по тому, как резво шел процесс, это был весьма действенный способ быстрой прокачки. Защита союзника. 171 из 200. В процессе. Но, мягко говоря, крайне нервный и затратный по выносливости. Уже через несколько часов чувствовал себя как выжатый лимон, даже несмотря на увеличенную скорость восстановления за титул приближенного и возможности советника. Гал, с счастью людей, вернулся под утро. К этому времени я как раз приходил в себя после очередного цикла исцелений, наблюдая за тем, как работают другие целители. Вместе с главой в резиденцию прибыло еще с десяток раненых, почти все в тяжелом состоянии. И, конечно, новички. Рядом со мной присела выглядевшая усталой Мацуна. «Полагаю, тебя надо поздравить, советник», — вяло спросила она, наблюдая за тем, как свободные целители принимают новое поступление. «Сам не знаю, как так получилось», — как обычно отмахнулся я. «За последнее время все эти поздравления уже ощущались мной как форма издевки. «Уже знаешь, сколько мы потеряли?» — казначей посмотрела на меня. «Нет. Черныш говорил, что половину новичков, но это было его предположение». «Отчасти верно. Контракты 48 новичков превратились в пепел. И приплюсуй к этому еще 27 контрактов старичков. По пропавшим пока информация уточняется, но там цифры еще больше. Я думаю, выходит где-то четверть всей численности гильдии».